10. «Достаточно, Мхтант», — сказала Галя. «Остальное мне известно. Пираты похитили половину Зеленой долины и 1000 человек, в том числе моего дедушку. Теперь их судьба зависит от нас. Придумай что-нибудь». «Что тут можно придумать?» — уныло возразил Мхтант. «Ничего здесь не придумаешь. Мы здесь думали 5 десятилетий. А что толку?» «Ты ведь еще ничего не знаешь», — терпеливо сказала Галя. «За этой черной пираей гонятся мои друзья. Они преследуют ее по пятам, а за ними идут на подмогу 2 земные эскадры». «Похоже, нашла-таки коса на камень!» — радостно вскричал Мхтант, но тут же снова увял. «Бесполезно. Двуглавый Юл хитер. Через час он нырнет в подпространство. И тогда ищи его свищи. Твоим друзьям следовало бы просто уничтожить Пираю и дело с концом. Или у них нет достаточно мощного оружия?» «У них все есть», — уверенно сказала Галя. «Но ведь вместе с Пираей погибли бы и пленники». «А, лучше гибель, чем наша страшная участь». «Ну, об этом разговаривать незачем. Думай, Мхтант, думай. Вы не можете остановить Пираю?» «Конечно, можем. Можем остановить, повернуть назад, закрутить колесом. Кораблем управляем мы. Без нас Пирая — пустая жестянка. Космические корабли не водят вручную. Но едва мы что-нибудь предпримем, как сейчас же прибежит этот двухголовый палач и нажмет на красную кнопку». Галя подошла к пульту. «Слушай, Мхтант!» — сказала она шепотом и остановилась. «Слушай, Мхтант!» — закричала она. «А если вырвать эту проклятую кнопку из гнезда, что тогда?» Секунду Мхтант молчал, потом прохрипел пораженно. «Изумрудные небеса, о Абы! Недаром у вас, обитателей Земли, по 15 миллиардов ячеек! Ты молодчина, Галя! Мы, конечно, обречены, но твои соплеменники теперь отомстят за нас. Нажми на обе черные кнопки, разбуди все узлы, скорее, пока мы здесь одни». Пока Мхтант безмолвно излагал своим несчастным друзьям положение, Галя, ломая ногти, выдирала из пульта красную кнопку. «Все», — сказала она, — «что дальше?» «Дальше вот что», — сурово сказал Мхтант. «Нас сейчас наверняка убьют. Мы прощаемся с тобой, Галя, с земли. Не поминай нас лихом и не огорчайся. Смерть для нас — избавление. А ты беги из штурманской по коридору налево, там увидишь люк в полу. Открой люк и спустись до самого низа. Увидишь дверь. За дверью отсек спасательной лодки. Забирайся в лодку, не забудь захлопнуть за собой крышку и поверни рычаг управления на себя. Поняла?» «Поняла», — сказала Галя упавшим голосом. «А вы?» «Мы остановим черную пираю. Потом нас убьют. Остальное — дело твоих друзей. Беги, у тебя в распоряжении несколько минут». И Галя побежала. Что ей оставалось делать? Ей было всего 17 лет. Она была измучена, голодна, затравлена, и жизнь любимого деда висела на волоске. Но она не успела добежать до люка, как самым плачевным образом обнаружился просчет Мхтанда. Едва взбунтовавшаяся штурманская машина выключила двигатели, в корабле наступила невесомость. Галя по инерции перелетела через люк, стукнулась о переборку и повисла в воздухе. Никогда еще ей не приходилось бывать в таком дурацком и беспомощном состоянии. Она извивалась всем телом, дрыгала ногами, размахивала руками, но не могла приблизиться к люку ни на сантиметр. Между тем из шестиугольной кают-компании донесся яростный вопль, сиплая ругань, звон расшвыриваемой посуды, и в коридоре появилась кошмарная процессия. Впереди, раскорячившись гигантским черным пауком, мчался по стене двуглавый юл. За ним, вцепившись в его ремень с кобурами, болтался в воздухе безобразный пузатый ящер, белый в синюю крапинку, весь лоснящийся, словно залитый потом. Следом за ящером, пульсируя подобно чудовищной медузе, летела фиолетовая морская звезда, а позади, суетливо отталкиваясь то от стен, то от потолка, то от пола, спешила взлохмаченная обезьяна Ку. При виде этого ужаса Галя едва не потеряла сознание. К счастью, пираты в спешке не заметили ее и скрылись в штурманской рубке, откуда сейчас же загремели раскаты свирепого баса двуглавого юла и зазвучал хриплый злорадный голос Мхтанда. «Это что еще за фокусы? Почему выключили двигатель?» «Так нам захотелось, двуглавый. Твоя пирая больше не двинется с места. Игра окончена». «Где красная кнопка? Клянусь Протуберой и Некридой, это дело рук проклятой девчонки! Эй вы, мозги без скорлупы, за работу живо, не то перестреляю всех!» «Не страшно, двуглавый, мы здесь испытали кое-что и похуже смерти, да и тебе не пережить нас надолго». «Тогда подыхайте!» Загрохотали выстрелы. «Конец!» — прохрипел Мхтант. «Будь ты проклят, пират! Прощай, Оаба, изумрудное небо!» «К делу!» — рявкнул двуглавый юл. «А ну, шевелись, ребята, если вам дорога шкура, всем собраться в абордажной камере и приготовиться к бою!»